Похвально, похвально, только и ответил загадочный дедок. Что в твоих руках? Сдвоенный артефакт, пискнула я, заподозрив подвох и не ошиблась. Какой же он сдвоенный, если тут только половина? Я осмотрела косу. А где вторая? Спросила я, не надеясь на ответ. Старик и не ответил, а только посмотрел вниз, в самую глубину. Так, поняла я, играем в загадки. Это мы уже с Козлобородом проходили. «Как хоть выглядит вторая половина?» – сдалась я, понимая, что информацию придется вытягивать по ниточке. «Как меч. Длинный такой, золотой. Смерть несет». «Ну да, конечно», – не подумав, вякнула я. «Не жизнь же от острого лезвия происходит». И осеклась. Седобородый старик смотрел на меня иронично, приподняв одну бровь и болтая ногой в пропасти. Я посмотрела на косу. «Ага», – сообразила я. «Ясненько. Тебе туда, внученька!» Махнул рукой в сторону последнего круга ада улыбающийся старичок. «Ну что ж, надо стойко переносить ситуации, когда тебя извращенно троллят. Скучно детку, вот он и развлекается как может». Поблагодарив, я не спеша пошла вниз, стараясь не обращать внимания на то, что дедок начал немножечко светиться. А когда я уже почти скрылась за поворотом, сверху, с самых небес, на него упал длинный солнечный луч. Старик поерзал, подстраиваясь под свет, грея свою спину. Я шла вниз, раздумывая. Разговор как разговор. Мы с дядюшкой еще и не так разговаривали. И куда более продуктивно. Но что-то во мне изменилось с этого момента. Чувства стали острее, а мысли намного целеустремленнее. Внутри меня зарождались гнев, негодование на несправедливость, пылающая ненависть к тем, кто посмел нарушить привычный порядок мироздания, устоявшийся извечный круговорот жизни и смерти. Я была как полая емкость, но теперь она вновь наполняется. Внутренняя сила пребывает, вот она, энергия не ангела и не демона, а смешанного существа. С каждым магическим приемом я перестаю быть человеком. Во мне умирает все, что было до этого людского. Чувства, мысли. Остается лишь холодная решимость потустороннего существа, безграничная сила нефилина. Начертить круг и разрезать. Взмах, свист ветра, песня лезвия косы. Новый портал. Я крепко стою на ногах, а не ползаю в бессилии на четвереньках, как малышка. Шиш собачкам, а не моя кровушка. Пусть другие купают пятки в лавовых потоках и прижигают их на горячем песке. Я на восьмом круге ада. Скальные террасы, зловонные чаши, полные испражнений, вплавленные в камень души людей. Свинцовые саркофаги прячут в своей утробе страдальцев, как мантии, свисая с их плеч. Пеленая, обездвиживая руки и ноги, оставляя свободным только головы. Из всех щелей протянуты просящие руки. Кругом стон и вой. «Помощи! Сжальтесь! Я невиновен! Пощадите детей!» Я прохожу мимо. Мне это дается с трудом, но я сжимаю кулаки и иду к цели, зло шепча про себя. «Я помогу, потерпите! Вам недолго осталось мучиться. Виновные в ваших страданиях получат по заслугам. Под ногами ползают гады и шуршит мелкая нечисть. Меня это не остановит. Я должна дойти до цели. Скальные террасы ведут вниз. Огромные куски камня висят в воздухе, а под ними ничего. Пустота. Впереди ворота». На последний уровень ада. Перед ними фигура. Кто-то стоит ко мне спиной. Знакомое движение, и я сразу его узнала. Диамант. Братец-ангел. Он обернулся. Лицо его было плаксиво обиженным. «Не пройдешь. Не пущу. Только через мой... Да как скажешь!» Гаркнула я и в припрыжку поскакала наверх. Удар. Мы, склеснувшись, полетели на ступеньки. Серебряная коса против хрустального меча. Дрался, надо сказать, мой братец, как девчонка. Только огромные тренированные мышцы качка выручали ангела. Он давил меня одной только шириной плеч и массивностью торса. Взмах перекачанной руки жесткими, как орех, мускулами, и я в длительном полете. И самое кошмарное то, что висящие в пространстве каменюки начинали раскачиваться от любого неосторожного шажка. Картинка мелькнула перед глазами. Воспоминания? Мальчик с крыльями за спиной стоит, прислонившись к стене, плечи его вздрагивают. Я вижу его снизу. Наверное, я тогда была совсем не малышка. Как это на него было похоже. Я смутно помнила его в детстве. Хоть мы и недолго были вместе. У братца никогда не хватало выдержки ни на что. Любая неудача, он плакал, как девчонка. Как можно быть таким чувствительным? Время не изменило его. Диаманту не удавалось меня победить. Я брала хитростью и ловкостью, уворачиваясь от ударов хрустального меча. Ангел разозлился и распсиховался. Мне его несдержанность была на руку. Возможно, победа будет за мной. Резко, зло меня толкнули, и я полетела наземь. Камень врезался в ребра, и я взмахнула рукой. Пустота. Я на краю, а под нами темная бездна. Шестое чувство потребовало, чтобы я обернулась. И не напрасно. Диамант с мечом на изготовку летел на меня, и острие направлено точно в сердце. Я не думала, я действовала. Ноги сами собой взлетели навстречу противнику. Столкнулись с кубиками пресса, и с утробным ревом, превозмогая тяжесть тушки брата, я отправила его в полет через себя. Обернулась и вскочила, готовая вступить в бой снова. Но этого не потребовалось. Хрустальный меч лежал возле моих ног. Парой ступеней ниже диамант безуспешно царапал камень растопыренными пальцами. Я подняла клинок и не спеша спустилась. Брат падал в пропасть. Руки, несмотря на бугрившиеся мышцы, не могли удержать грузное тело. Камень выворачивался из-под захвата мощных лап. Я сделала шаг и встала на противоположный край, летящей в пространстве балки, уравновешивая ее. Вспышка. И я снова вижу прошлое. Мир скачет. Я сижу у кого-то на плечах. Подо мной мягкие перья. Кажется, мы играем в лошадки. Световидение исчезло. Я посмотрела на брата. Вскинув сверкающий меч, я резко опустила его, прихвождая руку ангела к граниту. Волшебный клинок прошел сквозь мясо и камень, как сквозь масло, застряв там. Обернувшись, я поднялась по ступенькам наверх и толкнула тяжелые створки. Ворота со скрипом раскрылись, внутри клубящийся мрак. Я шагнула вперед, на самое дно ада, в девятый круг. Белизна, пустота, холод, бесконечный ледяной простор до горизонта. Озеро Кацит. После жары, царящей в аду, вечная мерзлота ошеломляла. Скованная ужасом и морозом, я выдохнула облачко пара. Ноги осторожно и боязливо ступали по зеркальной глади, припорошенной снегом. Под ними медленно шевелились тени. Движение привлекло внимание. Я опустилась на колени и смахнула рукой снег. На меня уставились глаза, полные боли. В ледяную поверхность с той стороны бился в бессилии человек, захлебывался, замерзал, но не мог умереть и не мог выбраться. Миг, и течение унесло его прочь. Среди снежных заносов я смогла различить тысячи тысяч подобных теней. Они немыми призраками скользили под поверхностью льда, несомые в одном направлении. Ветер поднял тучи снега. Я блуждала в морозной пелене. Знакомая тень промелькнула и исчезла, скрытая завесой. «Дядюшка!» — позвала я родственника. Ответа не было. «Князь!» — фигура повернулась ко мне. Грустная улыбка, печальный взгляд. «Ты здесь? Ты дошла?» Я смотрела влипшего в лед князя. «Подожди, я позову демона или ангела. В общем, кого смогу пригнать?» Я рванулась назад, меня остановили слова. «Они не придут, девонька. Им нет сюда доступа». Я непонимающе воззрилась на него. Сначала князь долго прятал глаза, а потом заговорил, глядя куда-то в бок. «Прости меня», — губы шептали тихо, еле слышно. Я буквально угадывала слова. «Мы сопротивлялись сколько могли, но проиграли. Оказалось, что нам не выиграть этот бой». «Почему же Бог за вас не заступился?» Князь горько рассмеялся. «Ты что, действительно думаешь, что где-то на облаке в сверкающем чертоге на золоченом троне сидит бородатый дядька? Всевидящий, всепонимающий, всепрощающий? Не смеши меня. Бог — это тот свет. Что ты должен найти в себе? В нас он больше не горит, не освещает. Наша жизнь — тьма». Мне стало не по себе. Демоны демонами. Но, конечно, такого седобородого старичка не существует. Тогда кого я встретила на обрыве? Плод своего больного воображения? От пронизывающего холода я плохо соображала, но все же задала вопрос. А тот ужас, что притаился здесь, он тоже не человек? У него нет имени, у него нет названия. Он все то черное и злое, что есть в этом мире. И питается оно тоже злом. До меня начало доходить, что происходит. Ты заманил меня сюда. У меня не было выхода. Князь опустил глаза. Чтобы спасти всех, я должен был это сделать. Ему нужна ты. Единственная, кто может помешать его планам. За сопротивление он убил твоих родственников, моих друзей, мою жену, многих из тех, кого я знал. Если я дам ему тебя, может, он удовлетворится одной жертвой. Князь умолк. Между нами стеной встала тишина. Только злой ветер рвал одежду и гнал тучи мелких льдинок. Князь молчал. Внутри него шла борьба. Боль, стыд за свою слабость, за которую он будет расплачиваться вечность. Вначале я хотела снять со спины косу и взмахнуть ей, занести руки над головой и резко опустить. Но потом задумалась. Что бы я сделала на его месте, если бы моих родных убивали у меня на глазах, а я в бессилии смотрела бы на это, не имея возможности помешать врагам? Ответ пришел незамедлительно. Все, что угодно. Я бы сама предала, убила, уничтожила, лишь бы спасти. Мне ничего не оставалось, как пройти мимо, сжав кулаки. «Я сделал все, что мог, но этого не хватило», — услышала я. «Я предал тебя». За что стою теперь вмерзший навечно в лед. Это озеро предателей. Иуда, Брут, Кассий. Мы вечно будем терзаться чувством стыда. Нет нам прощения. Я прощаю тебя, не оборачиваясь, сказала я, Ветер рвал волосы и вымораживал внутренности. У меня не было шанса победить. Я посмотрела на свои пустые ладони и слабые руки и ответила, не оглядываясь. Я еще не сделала всего того, что могу. И шагнула вперед в снежную пелену. Это центр ледяной бездны. Посреди холодного безмолвного ничто стоял пустой трон. Поземка мела у моих ног. Снег шуршал, скручиваясь в спирали, небольшие смерчи то там, то здесь. Слышен только этот звук, больше ничего. Шух! Шум за спиной. «Кто здесь?» — крикнула я, резко обернувшись, но мой голос потонул в белесом мареве. «Это не туман, это другой вид ничто. Абсолютная пустота. Не, нет, ничего». На мой зов снег, покружившись, сложился в фигуру мужчины и тут же растаял, скользнув в сторону. Но я видела и знала, что искать. Сосредоточившись, присмотрелась. Вот оно, сидит на троне, опустив голову, положил руки на колени, под ладонями золотой меч. Секунда, и фигура исчезла, а слева от меня взвелся снежный вихрь. Оно безмолвно рассматривало меня, а я его. Это был не мужчина, просто человек или существо, больше меня ростом, вот что заставило подумать так. Я осмотрела его со всех сторон, шаг, еще один. Мои движения повторены, словно в зеркальной глади. Шаг, еще. Мы кружили, присматриваясь к друг другу. Я первая, кто попал сюда к нему, в запретный кокон, созданный на дне гиены. Возможно ли, что данное нечто, стоящее передо мной, разумно? Как тебе удалось стать таким? Зачем ты все это делаешь? Тишина в ответ. Ну что ж, я хотя бы попыталась. Я голоден. Голос из ниоткуда. Простой лаконичный ответ. Я пристально смотрела на ужас и медленно осознавала, какой это голод. Его не утолишь никогда. Это невозможно. Он подобен жажде умирающего, когда ты пьешь и не можешь напиться, да так и погибаешь в страшных мучениях, неудовлетворенным, продолжая страдать на том свете. Сколько бы горя ни было, он поглотит все и будет создавать еще и еще, потому что оно питается болью, страданиями, всем темным, что есть в этом мире. В пищу пригодно все. Любовь к близким изменим на вечные мучения во льдах и будем пожирать медленно, смакуя каждый кусок. Зависть к сестре великолепна. Боль утраты – деликатес. Чувство вины – этого хватит надолго. Страдания и отчаяние душ, запертых в аду навечно – тут безграничное удовлетворение. Праздник живота, пир души, пытающийся злом – обжираловка. «Ты потерянная душа», – поняла я. «Одинокая, заблудшая. Тебя недосчитались и забыли, блуждающая и неприкаянная. Ты нашла выход для себя в абсолютной тьме». Внезапно я стала понимать фигуру, скользящую рядом. «Это уже не кто-то». Бесполезно спасать то, чего нет. Это что-то. Что в тебе есть вкусного? Услышала я безмолвный ответ и шарахнулась в сторону, вспоминая все лучшее, что было в моей жизни. Снежная пыль ринулась вниз и разбилась об пол, рассыпалась на морозные узоры. Всего лишь проверка моей догадки. Маленькая победа. Главное не обманываться, она все еще здесь. Если эта душа, наполненная скорбью и ненавистью, смогла так прокачаться, что же будет с искренним делающим добро человеком? Для всех безвозмездно и даром. Если он когда-нибудь появится, возможно, тогда мы обретем Бога. Но это сложнее, чем кажется. Проще творить зло, чем добро. И когда плохого больше, мир переполняется тьмой. Так рождается дьявол. Я судорожно искала выход из ситуации и спасения. Вокруг меня кружился вихрь. Время от времени в снежной метели я ловила алчный взгляд красных глаз и вытянутый золотой меч, несущий смерть. Я боялась тронуть косу, висящую за спиной. Это будет означать открытое противостояние. А мне хотелось подумать. Если он питается злом и негативом, то добро станет ему поперек горла. Я посмотрела на монстра. Что ж, у меня нет выбора. Мне остается только стать его абсолютной противоположностью. Окейушки, будем творить добро направо и налево. Резким движением я сняла с плеча косу и встала, закрыв глаза. Моя счастливая улыбка остановила метель. Ветер стих. Снежинки печально опустились на белое ничто, именуемое полом. Если хочешь всеобщего счастья, начни с себя. Напротив меня взорвался снег. В пространстве показалась воронка. Кто-то выл, словно от боли. Алчущий, голодный водоворот раззявил пасть в мою сторону. По его периметру, в несколько рядов, подобно бензопиле, крутились острые ледяные наросты. Я вспомнила адаманта. Поднесла пальцы к губам и послала воздушный поцелуй, наполненный моей любовью тому, кто хотел делать меня счастливой. Пожелала диаманту лучшего, что случилось до этого в его жизни. В детстве он был не таким уж плохим братом и заслужил счастье. Пришлось понять и простить Люцифера. Я на его месте сделала бы то же самое, если бы у меня не было выхода. Все-таки он пытался сопротивляться злу, много лет пряча меня на земле среди смертных. Открыв глаза, я лучезарно улыбнулась, отдавая свою любовь всем, кого знала, и смело шагнула в пасть бесформенного чудовища. Вьюга сомкнулась, проглотив меня.